«Хорошо». Я пожал ему руку на прощание и, не удержавшись, пошутил. «Ребята, проводите пожилого человека». Турус ошибся. Пленники очнулись только утром. «В общем, так, ребята», — начал я, присев рядом с ними, — «вы помните, что с вами произошло?» Один из парней неуверенно кивнул. «Отлично. Проблема в том, что вы могли увидеть много лишнего, и просто так отпустить вас мы не сможем. Без обид. Поэтому у меня для вас есть пара вариантов решения данного затруднения. Первый вариант. Менталист подчистит вам память и вас отпустит. Минусы данного решения. Насколько я знаю, далеко не все переживают такое глубокое вмешательство в разум. К тому же маг разума отсюда далеко, вам придется побыть связанными еще недельку-другую. Второй вариант. Я вас безболезненно убиваю. Я ясно изложил свое видение ситуации. Да, хрипло отозвался один из пареньков. Отлично. Мы вас перенесем вон в ту палатку. У вас 10 часов, чтобы пообщаться между собой и прийти к какому-то решению. Если вы придумаете другой способ выхода из сложившейся ситуации, готов его выслушать. Колдун. Демонопоклонником овладело смутное беспокойство. Интуиция кричала об опасности, а своей интуиции он привык доверять. Она его уже не раз выводила из-под облав инквизиторов и звезд боевых магов. Старик вышел из деревянного дома и обвел взглядом ближний лес. По-хорошему, надо бросать все и уходить в произвольном направлении, но, с другой стороны, оставить контроль над столь прекрасно организованной группировкой было выше его сил. Снова начинать все сначала. Искать глухое место, думать над притоком средств и ресурсов, обустраивать новый алтарь, который бы также прекрасно глушил колебания на божественном плане. И не факт, что все необходимые ингредиенты для него найдутся. А ведь до высшего ранга, повелителя боли в иерархии силы ветви Азриля, осталось совсем немного, буквально капелька. Колдун гнусно усмехнулся, на секунду представив, что сделает, когда достигнет вершины силы. Но чувство близкой опасности вернуло демонопоклонника из недр ада на землю. Упрямо кивнув головой, старик подозвал одного из разбойников. «Эй ты, иди сюда, возьми кого-нибудь в помощь и притащите трех девок из амбара к алтарю». Немного поразмыслив, колдун двинулся к месту жертвоприношений. Его глазам предстал огромный плоский черный камень, на котором была высечена звезда Азриля. Вокруг камня на первый взгляд хаотично, но в действительности весьма продуманно располагались разноцветные обелиски, которые играли роль глушителей возмущений на духовных планах. Именно данная конструкция и позволила демонопоклоннику так долго оставаться незамеченным. Старик подошел к трясущимся от страха девушкам и последовательно осмотрел каждую. Одна из них спрятала свое лицо, поэтому колдун, не церемонясь, отвесил ей сильную пощечину и, грубо схватив за волосы, заставил посмотреть себе в глаза. «Вот эту на алтарь», — приказал он. Демонопоклонник огорченно вздохнул. Девушки вполне себе миловидные, но, к сожалению, не девственны, поэтому их нельзя принести в дар повелителю, тот всегда крайне разборчив. Жертвы, если колдуну не изменяла память, были рабынями для утех и по причине банкротства борделя продавались по дешевке. А купить рабыню-девственницу можно только в столицах, да и факт такой покупки может привлечь ненужное внимание. Пока старик размышлял о том, как тяжело доставать чистых девушек для Азриля, разбойники затащили одну из них на алтарь. За это время вокруг обелисков собралась толпа бандитов количеством около 30. Они уже знали по своему опыту, что для многих ритуалов колдуна жертву надо сначала изнасиловать, поэтому толпа стояла в предвкушении возможности потешить плоть. Демонопоклонник не стал разочаровывать свое стадо и, повернувшись к разбойникам, произнес: «Начинайте». Судя по всему, у тех была своя очередность, так как без лишних слов какой-то бандит залез на алтарь, скинул с себя портки и приступил к делу. Почти сразу девушка стала кричать. «Активней», — произнес колдун, наслаждаясь криками, и, мерзко захихиков, добавил: «Что вы по одному на нее лезете, давайте вдвоем, втроем. Пожиратели плоти любят запах похоти и разврата». Почти через час бандиты выдохлись, и колдун подошел к алтарю. Изнасилованная едва дышала. Старик начал речитатив на непонятном языке, параллельно делая надрезы на коже девушки, и через 10 минут быстрым ударом криса в горло оборвал жизнь бедняжки. Практически мгновенно над алтарем возникло темное зарево демонического портала, откуда вылезло 4-метровое чудовище. Массивное чешуйчатое тело, непропорционально огромная голова, на которой выделялись широченный рот с зубастой пастью и два провала вместо глаз. Классический пожиратель плоти, абсолютно тупое мясо, но колдун был ограничен по времени и не мог вызвать никого сильнее. «Твое!» Старик с усмешкой кивнул на мертвую и двух живых девушек. Демон не заставил себя ждать. Схватив одной рукой труп, а другой еще живую жертву, он приступил к удовлетворению своих основных потребностей, к еде и совокуплению. Глава 7. Штурм. Убивайте всех. Господь узнает своих. Папский легатор на Амаре при осаде Безье, 1209 год. Сен. Ученики боя предложили третий путь решения сложившейся проблемы. Принесение мне клятвы верности. Я сделал вид, что задумался над их предложением, и произнес, медленно роняя слова: «Интересно, но какие гарантии того, что вы меня не предадите при первой же возможности?» «Мы готовы принести клятву именем боя», — быстро проговорил один из учеников. «Ее тоже можно обойти», — усмехнулся я. «Как?» Удивление на их лицах, похоже, было неподдельным. «Есть способы», — туманно ответил я. «Действительно, в одной книге из библиотеки Бератрона упоминались факты нарушения таких клятв, а также особенно отмечалось, что клятвопреступники жили потом долго и вполне счастливо». Я немного помолчал, нагнетая атмосферу, и наконец произнес: «Но, видно, вы об этом не знаете. Поэтому поступим следующим образом. Сейчас вы приносите мне клятву боя, а через несколько дней подтвердите свои слова на сфере Хроноса». «А что такое сфера Хроноса?» «Не знаю, как объяснить». Небольшая усмешка. «Артефакт, который гарантирует выполнение клятвы. Он к колдунам не имеет отношения». Оба ученика вздрогнули от воспоминаний. «Нет». Я развернулся, чтобы выйти из палатки, где держали пленных. «Но если вам надо, подумайте». «Мы согласны», — почти выкрикнул один ученик. «Отлично». Я повернулся к пленникам. «Приносите клятву. Клянусь именем боя, что всегда буду верен человеку, стоящему передо мной, и никогда не поступлю во вред ему». Дождавшись повторения клятвы от второго ученика, я расстегнул цепи, помог им подняться и вывел из палатки. «Ваши доспехи лежат вон в той палатке. Также там есть два амулета комплексной защиты. Подготовьтесь, через пару дней будет бой с колдуном. Поесть попросите у той красивой девушки. И как вас зовут?» «Первый». «Второй». «Не понял», — несколько удивленно произнес я. «Мне казалось, что порядковые имена используют только паладины во время рейдов. Такова была воля нашего погибшего учителя. К сожалению, мы не можем ее нарушить. Это противоречит». «Да-да, я знаю. Противоречит догматам вашей веры. У вас есть способ получить нормальные имена. Только достигнув звания подмастерья», — грустно произнес первый, — «но, к сожалению, это невозможно». «Почему?» «Для этого надо помочь своему учителю обучить несколько новиков до уровня учеников, но так как мастера нет, то...» Первый пожал плечами. «Дескать, и так все понятно. Насколько я знаю, это не обязательное требование. Достаточно обучиться владеть расширенным набором оружия, описанного в вашей вере. Ну и еще какие-то навыки прокачать». «Можно и так», — согласился первый. «Только кто нас обучит?» «При всем почтении к вам, господин, вы не очень хорошо владеете оружием. Как он тебя тонко подколол? Я разве сказал, что буду обучать лично? У меня есть знакомый мастер боя, который не откажется обучить вас. Конечно, за отдельную плату». «Жадный эфеб», — последние слова я пробормотал на русском. «Спасибо, господин». Ученики поклонились и пошли выполнять мое распоряжение. Увидев, что я освободился, ко мне подошел Торвин. «Давай угадаю», — предложил вампир. «Попробуй», — разрешил я. «Они принесли тебе личную клятву верности». «Угадал. Я практически уверен, что ты на это и рассчитывал». «Почему?» — усмехнулся я. «Когда мы уходили из дома, ты у Бератрона зачем-то выпросил два лишних амулета комплексной защиты. А вот теперь мне стало ясно, для чего они тебе понадобились. Это плохо». «Нет, но мне кажется, что лучше было предложить им этот вариант сразу». «Ты не прав». Я покачал головой. «Тогда они могли расценить это предложение как рабство. А так они сами додумались. А зачем они тебе нужны? Хоть кто-то должен уметь владеть мечом». Последнее столкновение четко показало, что несколько сильных бойцов или магов раздавит нас и не заметит. Так что я решил набрать себе собственную команду. Хм. Тор явно хотел что-то спросить, но, видимо, не решался. «Задавай свой вопрос», — разрешил я. «Я же вижу, что тебе о чем-то хочется спросить. Почему себе? Точнее, почему только себе? А как же мы?» «Никак». «Наверное», — прозвучало это слишком резко, поэтому я сразу же сгладил последнюю фразу. «Ты через год станешь счастливым семьянином, троицу я хочу оставить у Биратрона, а сам буду шататься по миру. Вот для путешествий мне и понадобится собственная команда. А почему троицу с собой не возьмешь?» «Потому что вы все для меня семья, и рисковать своими близкими я не намерен. Тем более они еще слишком молоды». «А они не молоды», — Тор кивнул на учеников боя. «Молоды. Только тут есть одно но». «Какое?» «Ты знаешь, что редко кто из жрецов боя доживает до сотни?» «Нет. Откуда такая информация?» «Книг у Биратрона много, поэтому я накопал все, что известно о бое и его религии. Так что они свой выбор сделали, когда согласились обучаться у мастера. То есть ты хочешь сказать, что они смертники?» «Именно так», — согласно кивнул головой. «Слово смертники к ним подходит лучше всего». «Жестоко», — покачал головой вампир. «Зато правдиво», — отрубил я. «Пусть лучше они работают на меня, а я уж постараюсь, чтобы они пожили подольше. В общем, так, начал инструктаж учеников и троицы, ваша задача — проводить Джул до хутора, где оставлена наша живность. После этого один ученик и кто-нибудь из братьев остается там для охраны. Остальные догоняют нас. Мы же с Торрином идем на соединение с Инквизитором и его командой. Я тоже хочу поучаствовать», — несмело заявила Джула. «Не обсуждается», — отрезал я. «Колдун конкретно тебя засечет километров за 10. У Туруса и паладинов есть свои способы укрыться от глаз колдуна. У нас есть маскирующие ауру амулеты, а вот тебя прикрыть никак». «Почему?» «Ты уверена, что хочешь услышать ответ?» «Да». «Потому что ты девственница, а у Азриля невинные девы пользуются очень большой любовью, и, как результат, у его колдунов крайне развита чувствительность именно к девственницам. А амулет, маскирующий ауру, есть мнение, что не поможет. Рисковать операцией из-за твоего желания поучаствовать в резне никто не будет», — холодно ответил я, уже подустав от расспросов. «Еще вопросы?» Джула отрицательно покачала головой, но тут подал голос Фириш. «А кто проводит сестру? И зачем вообще с ней оставаться? Раз ты спросил, то ты и проводишь. В помощь возьмешь второго. А зачем? На всякий случай. Но это тоже не обсуждается», — отрезал я, наблюдая, как поникли второй эфир. «Не расстраивайтесь. Не последний бой, еще успеете поразвлекаться». В этот момент подошел Торрин, который был в курсе того, что я собирался сказать молодым. «Уже определились с неудачниками?» — весело спросил вампир. Ответом ему стали два злобных взгляда, на которые Тор со смехом отреагировал. «Вижу, что определились. Господин, обратиться ко мне первый, у меня вопрос». «Задавай». «Я плохо ориентируюсь в лесу. Как вас найти?» «Возьмите одного из зомбаков. Они, конечно, тупые, но провести смогут. Позже объясню, как с ним правильно общаться». Встреча с Турусом прошла без неожиданностей. Инквизитор, пожав мне руку, удивленно поинтересовался: «Почему ваши лица закрыты масками? И где остальные?» «Не хочу ввергать твоих людей в искус». «Не понял», — несколько опешил изгоняющий. «Не стоит им видеть наши лица», — усмехнулся я. «Или думаешь, что у вас в канцелярии не поинтересуются, что за люди были с вами? Кто такие, откуда и прочие неприятные вопросы?» «Тебе проще, потому что инквизитор такого ранга может просто не отвечать и ничего ему не будет, а вот рядовые паладины и воины триединого так просто не отвертятся». «Умно», — согласился. «А так, они ничего не слышали, ничего не видели. Но где все-таки остальные? Я вижу вас двоих и чувствую, что где-то рядом шатается твоя нежить. Отправил их по делам, но двое еще вернутся». «Понял», — кивнул инквизитор. «У тебя есть план действий?» «Нет, я ведь уже говорил, это твоя операция. Планируй сам. Если у меня будут возражения, ты первым их услышишь». «Хорошо». Турус на мгновение задумался и продолжил: «Тогда у меня уже есть план». «Какой?» «Воинов распределим по парам и окружим лагерь. Их задача – не дать разбежаться приспешникам колдуна. Твоя нежить хорошо живых чувствует». «Более чем», — усмехнулся я. «Тогда их тоже в патруль вокруг лагеря. Я с паладинами ликвидирую колдуна. А я с ребятами что делать буду?» «В резерв. Если что-то пойдет не так, подстрахуешь. Согласен. Да, когда двинемся? Если у тебя все готово, прямо сейчас. Путь не близкий, а твои. Догонит. Парни молодые, бегают быстро. Я негромко рассмеялся. Лагерь колдуна был разбит на расстоянии чуть больше пары километров, поэтому решили устроить совет, в который вошли два первых паладина, Турус и мы с Тором. Первый паладин начал объяснять диспозицию. Лагерь расположен довольно компактно и умещается на пяти небольших прогалинах. На самой маленькой расположен алтарь, довольно странный. Никогда таких не видел. «Давай дальше», — прервал его инквизитор, — «с этим успеем разобраться. На двух, казармы разбойников, еще на одной склад и, как я подозреваю, загон пленников, на самой большой разместился дом колдуна». Паладин отхлебнул из фляги и продолжил. «Есть подозрение, что поблизости шатается демон. Причина?» — спросил Турус. «Интуиция и свежие кости на поляне с алтарем подтверждают эту версию. Кости, говоришь, это хорошо», — начал Турус, но, увидев удивленные взгляды, соизволил объяснить. «Значит, это пожиратель плоти или еще какое-нибудь тупое мясо. И это хорошо. Я первый раз подал голос на совете. Лучше, чем могло быть. Есть крайне неприятные демоны, к примеру, духи Азриля. Они очень хорошо владеют магией. На редкость неприятные твари», — согласился я, вспоминая информацию из библиотеки Бератрона. «Вот-вот. Помимо того, что они очень сильны на демоническом плане, но, судя по всему, нам это не грозит. Во-первых, слишком сложный и затратный ритуал. Во-вторых, их нельзя призвать надолго. В-третьих, они не едят жертв, а просто высасывают души». Мы с Турусом замолчали, обдумывая ситуацию, но нас отвлек первый паладин. Я продолжу. «Да, конечно. Хочу сказать спасибо». Первый паладин вопросительно посмотрел на меня. «Нашим союзникам», закончил я за него. «Да, спасибо нашим союзникам, которые предоставили нежить, отлично чувствующую живых. С ее помощью мы смогли оценить силы врага. И чуть больше полусотни. Такое количество вызывает опасения. Обычные разбойники, ничего серьезного», отмахнулся Турус. «Главное, ликвидировать колдуна. Вот с ним могут быть проблемы. Охрана у лагеря есть, только в 5 километрах по тропе. Вокруг самого лагеря никого, что странно». «Ничего странного», вмешался я. «Если вы не заметили, вокруг лагеря весьма густые леса. Мы прошли только благодаря проводнику». «Возможно», кивнул паладин. «Тогда действуем по плану», сказал Турус и пружинисто вскочил на ноги. Я вместе с Тором, Родом и учеником шел немного сзади и правее команды инквизитора. Едва Турус с паладинами оказались у дома колдуна, как перед нами выросла 4-метровая туша демона. Вот это мерзость. Полностью согласен, но самое страшное, его запах. Клянусь, что если бы не возможность регуляции чувствительности рецепторов, то я бы проблевался. И что делать? Ничего. Турус сказал, что это тупое мясо, поэтому пусть сами убивают. Сейчас бы попкорна. Не стоит. Слишком большая вонь. Но, пока мы с Шизой спорили о попкорне, ситуация молниеносно развивалась. Пожиратель плоти оказался не таким уж тупым мясом. Легко уйдя от струи света, вырвавшейся из рук инквизитора, он быстро бросил свой корпус вперед и раскидал паладинов. Но дальше полностью оправдал свою тупость, так как вместо того, чтобы напасть на практически беззащитного инквизитора, метнулся к ближайшему упавшему паладину. «Думаю, пора вмешаться. Первый», — рявкнул я, — «отвлеки эту тварь». Ученик боя не подвел. С места уйдя в максимальное возможное ускорение, он быстро сократил дистанцию и в нечеловеческом прыжке буквально вбил серп в башку демона. Если до этого у нас оставались иллюзии, что нас еще не заметили, то теперь они полностью рассеялись. Рев твари был настолько громок, что едва не порвал перепонки. Мне кажется, или ему не понравилось. Демон резво развернулся, нашел глазными провалами ученика и бросился к нему. «Первый, ко мне», — отдал приказ я, телекинезом подтягивая к себе булыжник в центнер весом. Ученик молнией проскочил мне за спину, вытащил кинжал вместо серпа и приготовился к дальнейшим командам. Тварь, вероятно, сильно осерчала на моего нового вассала, так как упорно бежала в нашу сторону. Пришлось охладить ее праведный пыл легким броском булыжника куда-то в область груди. «Ты глянь, оно еще шевелится». И действительно, несмотря на полностью развороченную грудную клетку, Демон пытался встать, но даже при его феноменальной живучести ему это не удалось. «Подрежь ему сухожилия», — бросил приказ первому, — «только постарайся не убить. Вот если начнет слишком буйствовать, добей». «Понял. Какой послушный паренек. Тоже считаешь, что удачное приобретение?» «Конечно. Не улыбайся, подпортил мне настроение Турус, еще ничего не закончилось». Паладины уже оклемались и приблизились к инквизитору. За колдуном отдал приказ изгоняющий, и его команда, обойдя по дуге раненого демона, двинулась к дому колдуна. «Если кто-то не активировал защитные амулеты, то сейчас самое время», напомнил я, и мы пошли за инквизитором, как и раньше, чуть сзади и сбоку. Колдун бегать от нас не стал и спокойно вышел из дома. «Отлично, сейчас быстро его выпотрошим и приступим к грабежам. Не говори гоп». Назад рявкнул напряженный Турус паладином. «Мне кажется, или у нас проблемы». «Тихо». То, как побледнел Турус при взгляде на противника, мне совсем не понравилось. За те несколько мгновений, пока я размышлял над ситуацией, паладины безропотно отступили за спину изгоняющего. Решив, что там самое безопасное место, я кивнул Тору и Роду, чтобы они присоединились к паладинам, а сам быстро подошел к инквизитору. Колдун не мешал, с брезгливой усмешкой наблюдая за нашими перемещениями. «Все так плохо?» – тихонько спросил я у Туруса. «Да, у него почти первая ступень. До нее ему осталось буквально несколько жертв. И он чудовищно силен», – глухо ответил инквизитор. «Я был рад знакомству с тобой. Что за фигню ты несешь? Мы еще живы, и его кишки, размазанные по земле, еще порадуют мой взгляд. Отступать нам некуда», – обрадовал я Туруса. «Так что ты наша единственная надежда». Инквизитор кивнул и ушел в легкий транс. Так, с веселым смехом произнес колдун, спускаясь с крылечка и приближаясь к нам, кто это пришел ко мне в гости. Сам Турус, карающая длань триединого, вместе со свитой. Его холодный взор скользнул по нам. «Свита, это хорошо, а то у меня алтарь слишком часто пустует. А ты нас еще попробуй возьми», глухо прорычал один из паладинов. «Конечно, попробую. Но пока пообщаюсь-ка я с вашим начальством». Инквизитор выжидательно посмотрел на колдуна. «Турус, хорошо, что ты пришел. В скором времени я сам собирался тебя искать. Ты, наверное, удивишься, но за тобой небольшой должок. У тебя на левой руке татуировка моего любимого ученика, которого из них». Турус уже взял себя в руки, медленно напряг бицепс и начал изучать лица своих жертв. «Того, кого ты убил в столице Кахара», прошипел колдун, аж побелевший от ярости. «А, этот...» Издевательски протянул Турус, довольно слабенький колдун. «Не то что твой нынешний ученик. Хотя, прости, неправильно выразился. Ведь у тебя уже нет ученика, скоропостижно скончался, несчастный случай». Колдун не сразу понял слова изгоняющего, потому тот продолжил. «Случайно загорелся на костре, только пепел и остался». Турус широко улыбнулся. Наконец новость о гибели ученика дошла до колдуна, и остатки самообладания слетели, как пепел с кострища его воспитанника. Черно-зеленая клякса ударила в Туруса, но он даже не покачнулся и ответил. «Я сделал пару шагов в сторону, чтобы случайно не задели, и стал с нетерпением ждать окончания боя. Прошло чуть больше минуты, и стало очевидно преимущество колдуна перед Турусом. Руки последнего подрагивали, по лбу тек пот, а в ауре, насколько я мог видеть, шли странные возмущения. Есть мнение, что Турус проиграет. И что ты предлагаешь? Сделай хоть что-нибудь». Я со всей силы метнул булыжник, которым вырубил демона, но он не долетел до колдуна и упал в стороне. Огнишар тоже не принес результата, бессильно скользнув по подобию силового щита. «Еще идея. Я бы попробовал все заклинания. Проверка всего скудного арсенала заняла у меня от силы секунд 15. Результат меня не порадовал, колдун только дернул бровью в раздражении. Делать нечего, придется метать огненные шары. Может, он хоть чуть-чуть снизит концентрацию, и Турус его достанет. Моим надеждам не суждено было сбыться. Через пару минут развлечения перед колдуном соткалась уже знакомая 17-лучевая звезда. Точнее, не совсем она, а ее сильно улучшенная версия, доступная только приспешникам Азриля первой и второй ступени. После прошлого боя я крайне внимательно ознакомился со всей информацией о ветви этого высшего демона. Высший поцелуй Азриля. Шиза тоже опознал гиптодикограмму. Я в курсе. Тебе не кажется, что Турусу сейчас придет конец? а потом и нам. А ведь так хочется жить. Звезда, не спеша, двинулась в нашу сторону. Изгоняющий быстро пробормотал молитву, и из его рук в гиптодикограмму ударили белые лучи. Результат не обрадовал. Звезда осталась такой же стабильной, какой и была, только сильно замедлилась. «Турус, извини, что отвлекаю», — тихо произнес я, — «просто хотелось бы знать, ты справишься, смеешься», — хрипло просипел инквизитор, не отрывая взгляд от звезды. «Высший поцелуй Азриля выдержит только патриарх и верховный паладин, может, еще глава ордена ревнителей веры, да и то не факт, отступить мы не сможем. Вопрос, конечно, идиотский, но для проформы задать его стоило. А ты думаешь, он нас отпустит?» Изгоняющий легким кивком указал на колдуна, который с прямо-таки детским любопытством наблюдал за трепыханиями инквизитора. «Думаю, нет. Переход в виртуал, максимальное ускорение сознания. Шиза, какие варианты ты видишь? Только один. Какой? Принять удар звезды на себя. Это что еще за подстрекательство к самопожертвованию? Никогда не был героем и становиться им не хочу. Есть вероятность, что ты выдержишь удар. Обычный поцелуй ты же выдержал. Может, лучше какого-нибудь паладина подтолкнуть под звезду? Ты же сам читал ее описание. И знаешь, что она пройдет насквозь. Вот если подсунуть сотню-другую паладинов, есть вероятность успешного исхода. И то не факт, может, звезда только усилится от такого своеобразного жертвоприношения. И не забывай, что целью является ликвидация угрозы со стороны колдуна. Но если цена этого – противостояние церкви, которая однозначно заинтересуется, куда делись ее паладины и инквизитор, то лучше сразу отдать приказ на Набатом о самоубийстве. Будет просто, быстро и безболезненно. Я же чуть не сдох от обычного поцелуя. Сейчас колдун расправится с инквизитором, и ты точно сдохнешь. Противопоставить ему ты ничего не сможешь. Резонно. Выход в реальность. Турус, обратился я к инквизитору, перестань долбить в звезду. Готовь удар в колдуна. Если я перестану сдерживать звезду, то она достигнет меня через 5 секунд. Мне не хватит времени, чтобы подготовить удар. Звезду я беру на себя. Турус явно удивился, но, подумав пару мгновений, кивнул. Я активировал все свои защитные амулеты и резко выдохнул команду изгоняющему. «Давай!» Лучи света исчезли, и звезда, как будто только этого и ждала, прыгнула к нам. 3 быстрых шага вперед-влево, и я стою между гиптодикограммой и Турусом. Колдун только усмехнулся на этот акт безумия. 2 метра до звезды. Встал максимально устойчиво. 1 метр. Шиза, молись. Удар. Боль. Боль. Боль. Команды мысли интерфейсу. Ограничить показатели с нервных окончаний. Боль. Боль. Боль. Крик резанул по ушам. Это мой крик. Боль исчезла. Ни один оргазм не сравнится с отдыхом после боли. Я жив. Наверное, да, или мы умерли оба. Куда уж без тебя. Почему я ничего не вижу? Открой глаза. Что-то я не помню, когда зажмурился. Открыл глаза. Столб света, бьющий в корчащегося колдуна. Отличное зрелище. Только почему все такое, плоское? У тебя глаза нет. Как нет, так и нет. Вытек или выжгло. Теперь ты как капитан Морган. Скажи, арх, свистать всех наверх. Нифига не смешно. Его месяц выращивать, если не больше. Запрос к мысли интерфейсу за списком повреждений. Выпал огромный список. Привести ответ к человеческому виду. Отсечь незначительные проблемы. Лицо. Значительные повреждения мягких тканей. Экстренное восстановление не требуется. Функционирование чуть ниже нормы. Правый глаз. Уничтожен. Экстренному восстановлению не подлежит. Не функционирует. Левый глаз. Значительные повреждения. Запущено экстренное восстановление. Ограниченно функционирует. Левая рука. Небольшие ожоги кисти. Экстренное восстановление завершено. Функционирование чуть ниже нормы. Правая рука. Сильное повреждение мягких тканей кисти. Запущено экстренное восстановление. Ограниченно функционирует. Корпус. Перелом 4 ребер с правой стороны. Экстренное восстановление завершено. Функционирование в пределах нормы. Левая нога. Незначительные повреждения. Экстренное восстановление не требуется. Функционирование в пределах нормы. Правая нога. Разрыв обоих менисков. Множественные трещины в коленном суставе. Запущено экстренное восстановление. Ограниченно функционирует. Внутренние органы. Незначительные повреждения печени, селезенки, желудка. экстренное восстановление завершено. Функционирование в пределах нормы. Запущен режим игнорирования болевых импульсов. Рекомендовано. Немедленное погружение в стационарный реаниматор. Отличная рекомендация. А что с самым главным? Что ты пристал к программе? Раз не написала о рекомендации выбрить танзуру, все нормально. Лучше обрати внимание на окружающую реальность. Верно. Пора бы обратить внимание на колдуна. Столб света уже исчез. Колдун, скрючившись, харкает кровью. Оглянулся. Турус с белым лицом валяется на земле. Вероятно, без сознания. Колдуна надо бы добить. Маны нет. Похоже, звезда выжгла ее всю. Накопители тоже пустые. Амулеты вообще сгорели. Для медитации времени нет. Если колдун начнется, даже не хочу представлять, что будет. Сдергиваю мешок с плеч и судорожно перебираю содержимое. Вроде бы я оставлял какие-то амулеты. В руки попала цепочка с медальоном в виде серебряной капельки. Нужен для отвода глаз, но Бератрон предупредил, что он конфликтует с защитными амулетами. Поэтому тогда я убрал его в мешок на будущее, авось пригодится. Слава всем богам, что он оказался сделан по схеме с отдельным накопителем. Вобрал в себя ману из амулета. Мало. Чертовски мало по сравнению с чистыми накопителями. Но на телекинез хватит. Надеюсь. Пока я подзаряжался, колдун наклемался и встал на ноги, что-то бормоча. При желании можно было приказать мысли-интерфейсу разобрать его слова, но я счел это излишним. И без всяких предисловий подхватил попавший под руку камень и зарядил в корпус демона-поклонника. Защиты у того не оказалось. Низко пошел, наверное, к дождю. Думаешь, уверен. Тогда надо быстрее тут заканчивать и валить домой. Из груди колдуна торчали обломки ребер, но, желая убедиться в его смерти, я уронил ему на голову еще один камень. С 15 метров. 7 раз. Похоже, сдох. Не уверен. Единственный специалист по колдунам сейчас в отключке. Есть еще паладины. Точно. Я обернулся. Оказалось, что паладины стоят практически за моей спиной и их мечи уже обнажены. Как-то незаметно для моего сознания в искореженной кисти правой руки оказался кермитовый стилет. Думаешь, он умер? Обратился я к одному из них. Думаю, да, господин, ответил тот, уважительно склоняя голову. По крайней мере, я не встречал колдуна, способного жить с размозженным черепом. Чего это с ним? Я откуда знаю? Ладно, потом разберемся. Это хорошо, удовлетворенно произнес я, а то устал я что-то. Что с Турусом? Инквизитор слишком много сил вложил в последний удар, снова склонил голову паладин. Надеюсь, он не умрет. Обеспокоился судьбой своего союзника. Насколько мне известно, таких прецедентов не было. Это радует. Я задумался. Что-то они какие-то чересчур вежливые. Не находишь? Есть такое. Но пока они такие послушные, надо бы их погонять. Бросьте свои плащи на землю, уложите Туруса на них, распорядился я, потом приступите к зачистке. Постарайтесь взять как можно больше живых. Мне хочется лично выразить им свою радость по поводу нашей встречи. Но помните, что тут есть маги-ренегаты, насколько мне известно, довольно слабые, вот их в плен брать не надо. Режьте смело. Паладины молча выслушали приказ и приступили к выполнению. Только один задал вопрос. Что делать с демоном? И кто обеспечит вам безопасность? Демона не трогать, пусть лежит. Он мне еще понадобится. Обезопасить себя и инквизитора от банды разбойников даже в таком состоянии я способен. Паладин в очередной раз склонил голову, осенил себя знамением триединого и присоединился к остальным. Я положил рядом с Турусом камень и уселся на него. Оказывается, охота на колдунов – утомительное дело. И не говори. Пожрать бы. Рот, крикнул я парнишке, еда у тебя в мешке. Тащи сюда. Парень быстро подбежал, раскрыл мешок, вытащил большой кусок вяленого мяса в белой тряпице и флягу с водой. «Спасибо», — поблагодарил я его, приступая к легкому перекусу. «Больно», — как-то чересчур осторожно спросил Радигис через некоторое время. «Что? Лицу сильно больно. Может, обработать мазью?» «Терпимо», — отмахнулся я, — «и так заживет. Кстати, отлично, что напомнил о себе. Нечего прохлаждаться. Иди следи за демоном. А ученика боя пришли сюда. И будь осторожен». «Понял», — кивнул парень и убежал. Вместо него спора подошел первый. «Звали, господин?» — спросил он. «Да, помоги паладинам, а то разбойников много, как бы не разбежались по лесу. Ищи их потом. Кстати, где Торвин. После того, как вы оклемались, он сказал, что не хочет издеваться над своим душевным здоровьем, и ушел на захват разбойников. Неужели я так хреново выгляжу? Это слишком мягко сказано, невозмутимо ответил ученик, в данный момент вы напоминаете нежить. Забавно, усмехнулся я, ты мне больше не нужен. Приступай к зачистке. Библиотека Бератрона, личный альбом Бератрона со всеми известными демоническими звездами. Поцелуй Азриля, одна из самых сильных звезд, доступных демонопоклонникам ветви Азриля. Ключевой особенностью данной структуры является то, что она располагается одновременно на трех планах – материальном, магическом и демоническом, что приводит к тому, что защититься от нее довольно проблематично, но можно. Маг с сильным божественным артефактом или мощами святых или жрец с сильным магическим артефактом комплексной защиты имеет все шансы остаться в живых. Звезда индивидуального действия, то есть поражает всего одну конкретную цель. Структура практически бесполезна против высокоуровневой нежити. Высший поцелуй Азриля – это сильно улучшенная версия обычной звезды Азриля. Схемы работы структур аналогичны, но из-за усиленности на всех планах высший поцелуй представляет угрозу практически любому живому организму. Шанс остаться в живых после такого удара есть только у магов и жрецов высшего посвящения. У первых мощь магического тела значительно усиливает духовное тело, у вторых, с точностью да наоборот, представляет угрозу не только живым, но также высокоуровневой нежити. Высший поцелуй Азриля доступен только колдунам ветви Азриля первого и второго уровня осквернения. Глава 8. Рабы. Шеф, подчиненному. Иванов, вы уволены. Уволен. Странно, мне казалось, что рабов продают. Анекдот. Сен. За неимением зеркала ощупал лицо руками, но, похоже, удар звездой повредил чувствительность пальцев, поэтому так и не понял, насколько ужасно выгляжу. Ты бы хоть немного маны набрал бы. Верно. Уселся поудобнее и впал в медитативный транс для сбора сырой маны, которому научил меня лич перед самым выходом. Неплохо бы научить и вторичных этому фокусу, чтобы они вместо меня собирали ману. Отличная идея, но отложим ее реализацию до дома. Ладно. Какие-то крохи наскреб. Хватит. Дальше пусть сама восстанавливается. Турус, попробовал достучаться до сознания инквизитора. Ты долго собираешься прохлаждаться. Изгоняющий что-то пробормотал в забытии. Пришлось встать, подойти и потрясти его за плечо. Инквизитор открыл глаза. Пару мгновений недоуменно смотрел. Ты рехнулся, старче. Деликатно поинтересовался я, едва успев отпрыгнуть от Туруса, чтобы не схлопотать себе в живот 10 сантиметров доброй стали. Сен, настороженно спросил инквизитор, встав на ноги. Это ты? Нет, я злобный лич, восставший в этом теле из мертвых. И сейчас я вас буду немного убивать. Мне кажется, или он воспринял твои слова всерьез. Он что-то себе под нос бормочет. Не зарядил бы чем-нибудь неприятным. Турус, я же пошутил. Я прервал его молитвы. Настороженность никуда не делась. Но бормотание прекратилось. Инквизитор окинул меня подозрительным взглядом, но все же спросил. «Ты живой?» «Более чем». Турус немного подумал и задал короткий, емкий вопрос. «Как?» «Не знаю», так же кратко ответил я. «Интересно», покачал головой инквизитор. «А почему ты не умер от ран?»